Глава 15. Через неделю Георгис получил ответ от доктора Киритсиса. «Дорогой Кириос Петракис, большое спасибо за то, что написали мне. Мне очень жаль было узнать такое о вашей дочери, и я понимаю ваши опасения. Буду рад увидеть вас обоих у себя на приеме в понедельник, 17 сентября, в полдень. Мне также хотелось бы выразить свои сожаления по поводу кончины вашей любимой жены Элени. Я знаю, что прошло уже много времени, но я лишь недавно узнала эту грустную новость от доктора Лапакиса. С ним мы снова поддерживаем связь. Самыми добрыми пожеланиями, искренне ваш Николаус Киритсис». До назначенного времени оставалось всего несколько дней, что было немалым облегчением и для отца, и для дочери, потому что они уже ни о чем не могли думать, кроме как о пятне на ноге Марии. После завтрака в тот понедельник они отправились в трехчасовой путь до Ираклиона. Никому в деревне не показалось странным, что отец и дочь предприняли такую дальнюю поездку, потому что люди решили это как-то связано с приближавшейся свадьбой. Невестам ведь необходимо покупать разные платья и прочие вещи, а где это можно сделать лучше, чем в Ираклионе? Именно так говорили женщины, сидя вечером на порогах своих домов. Дорога шла вдоль побережья и была открыта всем ветрам. Когда отец и дочь приблизились к городу, прекрасный Венецианский залив возник перед их глазами, и Мария отчаянно захотелось, чтобы у нее не было причины еще раз появляться здесь. За всю свою жизнь она не видела такого количества пыли и такого хаоса, а шум грузовиков и строек буквально оглушил ее. Георгис тоже не бывал здесь ни разу после войны и обнаружил, что кроме могучих городских стен, упорно противившихся немецким бомбардировкам, все остальное изменилось до неузнаваемости. Они в полной растерянности ехали мимо просторных площадей с фонтанами в центре и только некоторое время спустя сообразили, что кружили возле одного и того же места. Наконец они остановились у недавно отстроенного госпиталя, и Георгис выскочил наружу. До полудня оставалось всего 10 минут, и к тому времени, когда они пробрались сквозь лабиринты больничных коридоров и отыскали отделение доктора Киритсиса, они уже опаздывали на прием. Георгис отчаянно волновался. «Надо нам было выехать пораньше», — твердил он. «Не беспокойся, я уверен, он поймет», — ответила Мария. «Это ведь не наша вина, что город такой запутанный, а госпиталь построен так, что его не отличить от других домов». Навстречу им вышла медсестра, усадила их в душном коридоре, попутно кое-что рассказав об отделении и добавив, что доктор Киритсис скоро придет. Георгис и Мария сидели молча, вдыхая незнакомые запахи антисептиков, характерные для всех больниц. Говорить им не хотелось, зато не наблюдали за сиделками, то и дело пробегавшими по коридору, и за пациентами, которых время от времени провозили мимо в креслах на колесиках. Наконец пришла та самая медсестра, чтобы проводить их в кабинет врача. Если война сильно изменила внешность Ираклиона, то еще более заметный след она оставила на докторе Киритсисе. Хотя его фигура осталась такой же стройной, волосы доктора почти полностью поседели, а не так давно еще гладкое лицо избороздили морщины. Он теперь выглядел на все свои 42 года. «Кириос Петракис», — поздоровался он, выходя из-за своего стола и пожимая руку Георгису. «Это моя дочь Мария», — сказал Георгис. «Деспинеда Петракис, я вас видел больше 10 лет назад, но отлично помню», — сказал доктор Киритсис, пожимая руку Марии. «Прошу, садитесь и расскажите, что вас привело ко мне». Мария заговорила, сначала сильно запинаясь, и рассказала о своей беде. 2 недели назад я заметила светлое пятно на левой ноге. Оно немного сухое и не очень чувствительное. Из-за истории мамы я не могла не обратить на это внимание. Вот мы и приехали. «А пятно только одно или есть и другие?» Мария оглянулась на отца. После обнаружения первой метки она нашла на своем теле и несколько других. Никто никогда не видел Марию раздетой, Ей пришлось испытать немалые трудности, изворачиваясь так, чтобы увидеть собственную спину в маленьком зеркале в ее спальне, но даже в слабом свете она рассмотрела еще несколько побледневших участков кожи, так что пятно на ноге перестало быть единственным. «Да», — ответила она, — «есть и еще. Я должен их осмотреть, и, думаю, необходимо взять пробы кожи». Доктор Киритсис встал, и Мария последовала за ним в хирургию, оставив Георгиса одного в кабинете в окружении анатомических схем, висевших на стенах. Прежде всего, доктор Киритсис внимательно рассмотрел патологическое изменение на ноге Марии, а потом изучил ее спину. Затем проверил чувствительность побледневших участков, сначала перышком, а потом и булавкой. У него не осталось сомнений в том, что поражение нервных окончаний налицо. Но была ли это именно лепра, он не был уверен на все 100%. Доктор сделал подробные записи в карту, изрисовал форму пятен на схеме человеческого тела, как это полагалось. «Мне очень жаль, Деспинеда Петракис, но мне нужно взять пробы кожи. Это недолго, но, боюсь, потом будет немного болеть». Мария сидела в полном молчании, пока Киритсис и медсестра готовили стекла для микроскопа и инструменты для среза. Всего месяц назад Мария показывала подругам новенькие предметы туалета. Шелковые чулки скользили в их руках, легкие, как пух, и прозрачные, как крылышки стрекозы. Мария примерила их чулки, поглаживали ее кожу. Они были настолько тонкими, что ноги выглядели как будто голыми, и только темный шов сзади говорил об их существовании. Потом Мария примеряла туфли, которые предстояло надеть в день свадьбы. А теперь та самая нога, на которой красовалась изящная туфелька, будет разрезана. «Деспинеда Петракис, мне нужно, чтобы вы легли вот на эту кушетку, прошу вас», — прервал воспоминания о Марии доктор Киритсис. Скальпель был безумно остр. Он проник в кожу Марии не больше, чем на 2 миллиметра, но в воображении Марии разрез выглядел огромным. И казалось, будто ее разрезают на куски, как мясо, а доктор взял из-под кожи лишь крохотную частицу мягкой массы, чтобы положить на предметное стекло и исследовать под микроскопом. Мария поморщилась, ее глаза повлажнели от боли и страха. Киритсис взял пробу из ее спины, а медсестра быстро наложила антисептическую мазь и ватку. Как только кровотечение прекратилось, медсестра помогла Марии встать с кушетки, и они вернулись в кабинет доктора Киритсиса. «Что ж», — сказал доктор, — «результат будет готов через несколько дней. Я проверю пробы на наличие бациллы Хансена, потому что только она доказывает наличие болезни».